Четвертое. Я был первым, кто для уразумения более древнего, еще богатого и даже бьющего через край эллинского инстинкта отнесся серьезно к тому удивительному феномену, который носит имя Диониса. Он объясним единственно избытком силы. Кто изучает греков так, как тот глубочайший знаток их культуры из живущих нынче, как Якоб Бургхарт в Базеле, тот поймет тотчас же, что этим кое-что сделано. Бургхарт включил в свою культуру греков специальную главу о названном феномене. Если угодно познакомиться с противоположным отношением к делу, то стоит только посмотреть на почти забавную бедность инстинкта немецких филологов, когда они приближаются к дионисическому. Особенно знаменитый Лёбек, который с достопочтенной уверенностью высохшего среди книг червяка заполз в этот мир таинственных состояний и убедил себя в своей научности, заключавшейся в том, что он был до отвращения легкомыслен и ребячлив. Лёбек дал понять со всей ученостью, что в сущности все эти курьезы не имеют никакого значения. Жрецы действительно могли сообщать участникам таких оргий кое-что не лишенное ценности, например, что вино возбуждает веселье, что человек порой живет, питаясь плодами, что растения весною распускаются, а осенью увядают. Что касается того удивительного богатства обрядов, символов и мифов оргиастического происхождения, которыми буквально зарос античный мир, то Лёбек находит в нем повод повысить свое остроумие еще на один градус. «Греки, — говорит он, — Аглофамус, если им больше нечего было делать, смеялись, прыгали, бесновались, или, так как у человека порой является охота и к этому, они сидели, плакали и вопили. Другие присоединялись к ним позже и искали хоть какой-нибудь причины изумительного явления. Так возникли для объяснения этих обычаев бесчисленные сказания о празднествах и мифы. Другая сторона полагала, что те забавы, которые, раз уж имели место в дни празднеств, являлись необходимой составной частью празднований и соблюдала их как необходимую часть богослужения. Эта презренная болтовня, к такому Лёбеку нельзя ни минуты относиться серьезно. Совершенно иное впечатление получим мы, если исследуем понятие греческого, которое составили себе Винкельман и Гёте, и найдем его несовместимым с тем элементом, из которого вырастает дионисическое искусство, с оргиазмом. Я действительно не сомневаюсь в том, что Гёте принципиально исключал нечто подобное из возможностей греческой души. Следовательно, Гёте не понимал греков, ибо лишь в дионисических мистериях, в психологии дионисического состояния выражается основной факт эллинского инстинкта, его воля к жизни. Что гарантировал себе Эллин этими мистериями? Вечную жизнь, вечное возвращение жизни, будущее, обетованное и освященное в прошедшем, торжествующее «да» по отношению к жизни наперекор смерти и изменениям, истинную жизнь, как общее продолжение жизни через соитие, через мистерии половой жизни. Поэтому в половом символе греки видели достойный уважения символ сам по себе, подлинный глубокий смысл всего античного благочестия. Все отдельное в акте соития, беременности, родов возбуждало высшие и полные торжества чувства. В учении мистерий освящено страдание. Муки роженицы освящают страдание вообще. Всякое становление и рост, все гарантирующее будущность, обусловливает страдание. Чтобы существовала вечная радость созидания, чтобы воля к жизни вечно подтверждала сама себя, для этого должны также существовать муки роженицы. Все это означает слово «Дионис». Я не знаю высшей символики, чем эта греческая символика, символика Дионисий. В ней придается религиозный смысл глубочайшему инстинкту жизни, инстинкту будущности жизни, вечности жизни. Самый путь к жизни, соитие, понимается как священный путь. Только христианство со своим рессентимент по отношению к жизни, лежащим в его основе, сделало из половой жизни нечто нечистое. Оно запачкало грязью начало, предусловие нашей жизни.